Имперские новости. Продолжается успешное наступление доблестных вооруженных сил империи на позиции инсургентов из так называемой Народно-демократической федерации. Сейчас мы уже можем оповестить наших зрителей. Наши храбрые солдаты, носящие фельдграу, успешно высадились на планете Новый Крым. Измученное творимыми над ним насилиями, население с восторгом приветствует своих освободителей. От мятежников и террористов очищены области к востоку от города Владисибирск. Вы видите фермеров, которые теперь могут вернуться к мирному труду. Семья этих простых и честных людей, от зари до зари работавших на своих полях, вручает цветы офицерам из проходящей мимо моторизованной колонны. Вы видите слезы радости на глазах этих добросовестных тружеников, против воли оказавшихся втянутыми в кровавые преступления, захватившие власть военные хунты, именующие себя временным правительством Федерации. Никто не должен бояться возвращающихся на Новый Крым имперских войск. Восстав против владычества инсургентов, граждане этой планеты доказали свою верность престолу империи. На планете Шайтан наши войска наносили ракетно-бомбовые удары по позициям экстремистов вокруг космопорта Северный. Были отмечены большие пожары и разрушения. На подступах к планете нашим космическим флотом уничтожен большой транспорт мятежников. Согласно последним сведениям, наши войска заняли важные горно-обогатительные комбинаты номер 10 и номер 23. Наступление нашей доблестной армии продолжается. Нет сомнений, что дни мятежников на планете Шайтан сочтены. В пограничном 11-м секторе замечены были 5 колонизационных кораблей цивилизации Дбигу, двигавшиеся глубоко в закрепленном за империей пространстве к одной из пока ненаселенных планет. Фрегаты пограничного флота были вынуждены задержать нарушителей и припроводить их к границам нашего сектора. До сих пор полномочные представители цивилизации Дбигу не дали внятного ответа на вопрос, что делала их колонизационная эскадра в глубине сектора, уже более полувека осваиваемую империей Земли. Новости Народно-демократической федерации 30 планет. В эти дни захлебнулась очередная попытка имперско-фашистских войск овладеть 8-м горно-обогатительным комбинатом. На участке, где обороняется части товарища Вейзена, враг попытался высадить десант в тылу наших войск, и в то же время 4 десятка тяжелых штурмовых танков и 100 бронетранспортеров с пехотой при поддержке 30 ударных вертолетов атаковали бойцов товарища Вейзена с фронта. Начался упорный и кровопролитный бой. Наша артиллерия помогла огоньком, меткой стрельбой подавив вражеские батареи в имперском тылу, а после этого поставила эффективный заслон продвигавшимся танкам. Имперцы растерялись и приостановились, а товарищ Вейзен в этот момент поднял своих товарищей в контратаку. Умело ставили помехи солдаты взвода ради электронной борьбы под командованием товарища Рехенсплац, нарушая врагам связь, сбивая работу их прицелов и ослепляя наступавшие танки. Выдвинулись вперед зенитчики, благодаря их грамотным и своевременным действиям сбито 6 вертолетов противника. Не выдержав яростной контратаки наших бойцов, имперцы бежали, оставив на поле боя 20 горящих танков и 40 бронетранспортеров. Подсчет тел погибших имперцев продолжается, но уже сейчас можно сказать, что нашими бойцами уничтожено свыше 1800 солдат и офицеров противника. Свыше 200 взято в плен. Героическая оборона 8-го комбината продолжается. Его название станет символом несгибаемой стойкости и героизма наших войск, не отступивших ни на шаг перед натиском превосходящих сил противника. В течение минувших суток наши войска вели бои с противником на всем фронте, особенно ожесточенные на направлении 8-го горно-обогатительного комбината и космопорта Северный. После упорных и кровопролитных боев наши войска оставили малозначительный горно-обогатительный комбинат номер 23, уже давно выведенный из активного производственного цикла. Лживая имперская пропаганда пытается превратить это частное и ничего не решающее событие в стратегическую победу имперско-фашистских войск. Но граждане Свободной Федерации знают цену имперским заявлениям. На других участках соприкосновения наших и имперских войск ничего существенного не произошло. «Ничего существенного не произошло!» — с горьким отчаянием воскликнула Инга. Глаза у нее покраснели и запали. «Да как же они могут, когда мы тут, а они уже...» «И приказ вон какой выпустили!» «А о нем ни слова!» «Ничего ты не понимаешь, Инга. Нельзя панику распространять, ясно? Вот и не говорят. Может, мы сейчас имперцев обратно погоним? Видела французов? Как вдарят по ним, как завернут?» «Ага, погонят, жди», — фыркнула Инга. «Лягушатники, они лягушатники и есть. Только Боши увидят, сразу и разбегутся, как два века назад». «Ой, да что ты сравниваешь? С тех пор столько времени прошло. Костя, а сколько раз они с тех пор воевали, а? Может, это они при Босфорте или...» «Хватит!» — оборвал я спорщиков. «Рядовой Игнатьев, ко мне!» «Товарищ сержант, отставить!» «Рядовой Игнатьев, последовательность действий бойца при обнаружении на тактическом дисплее отметки, классифицируемой как вражеская бронетехника, находящаяся в зоне поражения огневыми средствами отделения». «Что, Коська, влип?» — хихикнули в углу. «Рядовая Полякова. Хочешь вместо него ответить?» «Так точно, товарищ старший сержант». «Тогда отвечай. А рядовой Игнатьев, если ты ответишь, поступит в полное твое распоряжение до тех пор, пока у него эта последовательность от зубов отскакивать не будет». «Только не это, товарищ сержант, только не это. Она же меня живьем слопает. Я могу ответить, я могу». «Тогда отвечай». «Товарищ старший сержант, при обнаружении вражеской бронетехники на тактическом дисплее надлежит, активировав функцию резолютивного касания, совместить желтый курсор общего целеуказания с отметкой цели, произвести запрос опознавания свой-чужой во избежании потерь дружественной стороны, после чего, включив клавишей А, передача по каналу цели, осуществить трансляцию координат обнаруженного объекта, в дальнейшем не выпускать цель из визира и, соответственно, из поля зрения транслирующей камеры передатчика. Осуществлять ручное сопровождение до наступления сообщения «цель захвачена», после чего одновременным нажатием клавиш B и C передать цель к центральному вычислителю для автосопровождения. Ожидать выдачи данных для стрельбы. В дальнейшем действовать согласно полученным распоряжениям командира отделения. «Неплохо, Игнатьев. Только забыл одну вещь. Какую-то... виноват. После передачи цели на автосопровождение осуществить синхронизацию наведения собственной оружейной системы с получаемым от центрального вычислителя баллистическими данными нажатием клавиш А и Д. Ну, молодец. Кое-что все-таки вбил вас». Мое отделение щеголяло в трофейной форме. На рукавах и шлемах пришлось наскоро намалевать бело-сине-красные эмблемы. Кое-как мне удалось наладить целеобмен с нашим уменьшившимся в числе, но зато полностью экипированным взводом и огневым взводом французов из дивизии Камбре. Те восхищенно цокали языками, глядя, как я сопрягаю чипы моих ребят с мощным баллистическим вычислителем их ПЗКПФВ-7, которому предстояло поработать штабной машиной. Кроме нашего взвода и пары французских танков, здесь больше никого не было. Первая добровольческая рассредоточилась вдоль городских окраин. С тыла нас подпирала моторизованная Камбре. Казалось, что наступать на Владисибирск в лоб сейчас было бы безумием. Однако именно это и сделали имперцы, когда солнце уже высоко поднялось над горизонтом. Сперва над нашими головами протрещал свое всегдашнее шортр разведывательный шмель. Однако кое-кто из отделения Римы угостил супостата из БЗРК. Шмель окутался дымом и рухнул метрах в 50 перед нашими позициями. Я совсем уж было собирался скомандовать все назад, не без основания ожидая огневого налета на наш передний край, однако в это время заговорила артиллерия Камбре. Через наши головы на восток понеслись снаряды РСЗО, таща за собой огненные хвосты. «Дариана Дар где-то очень хорошо поживилась», — подумал я, раздобыв те же самые игели, что едва не превратили нас в хорошо прожаренные стейки там, в лесу. Своим рванулись туда же на восток три носившихся над головами истребителя. «Неплохо», — подумал я, — «грамотно сработано. Наведение по радиообмену шмеля с командным пунктом, для этого надо иметь очень грамотных ребят из батальона РЭП. и отлично отработанную систему управления всеми огневыми средствами. У Камбре, похоже, очень толковый командир. Далеко за горизонтом загрохотало. На самом пределе видимости поднялись крошечные дымные султаны. Наша артиллерия накрыла какие-то цели. Сейчас имперцам следовало бы остановить наступление, вскрыть полностью нашу систему огня, нанести удары по мобильным комплексам ПВО. А потом как следует пробомбить сам город. Сверхзвуковыми крылатыми ракетами точечно выбить огневые средства. Прорядить позиции нашей артиллерии и только потом. И потому я до нельзя удивился, заметив впереди осторожно перебегавшие фигурки. Никаких бронетранспортеров и танков. Пехота, идущая почти что в полный рост. «Они что, спятили?» – вырвалось у Инги. Однако очень скоро выяснилось, что имперцы отнюдь не спятили. Они тащили с собой множество муспелей, и реактивные огнеметы выплюнули нам в лица целое море пламени. Я едва скомандовал «ложись», как по фасаду блеснула огненная волна. Ярко-рыжие языки заплясали на полу, скользнули по богато драпированным стенам, задело и кое-кого из ребят, но, по счастью, химические огнетушители – еще один имперский трофей, выпущенный в войска в огромных количествах после боев с тучей на Иволге, быстро сбили пламя. Инфракрасные прицелы сходили с ума. Пламя бушевало, и сквозь этот жар, понятное дело, было не разобрать отдельные цели – имперских солдат. Залив нас пламенем, каратели перебежками передвигались все ближе и ближе. В наушниках стояла какофония, пока я не отстроился и не привел в чувство своих. Французские танки дружно поддались вперед, бить прямой наводкой, пока имперцы не прорвались через наши баррикады. На моем прицеле то появлялись, то исчезали многочисленные алые треугольнички, обозначавшие индивидуальные вражеские боевые единицы. Я активировал обмен данными между штуцером и вычислителем, аккуратно навел ярко-голубой крест на ближайший треугольник и нажал спуск. «Неэффективное попадание», — ядовито доложил вычислитель. «Отражение от брони». «Чертова говорилка, покаркай мне тут еще», — буркнул я и выстрелил вторично. Просто чтобы противнику жизнь не казалась медом. «Цель поражена», — как мне почудилось, с удивлением доложил вычислитель. «Все-таки Штайр неплохая машинка». «Вести огонь только разрывными», — скомандовал я. «Игольчатые пули Штайра хороши, но все-таки не с таких дистанций». «Есть, командир!» – дружно откликнулось сразу несколько голосов. Вновь загрохотала артиллерия, и наша, и имперская. Дуб, казалось, подпрыгнул, получив удар тяжелым снарядом, но наша часть уцелела. «Отходим!» – махнул я рукой. «Против 28-сантиметровых дур не больно-то продержишься. Они очень быстро оставят от здания одну лишь груду развалин. И вся доблесть защитников сгодится лишь на то, чтобы бессмысленно погибнуть под обломками». Отделение поспешно выбралось из мышеловки. И вовремя имперская артиллерия положила следующий снаряд аккуратно в то же место, и наша передовая позиция с печальным предсмертным выдохом-вздохом взмахнула нам на прощание складывающимися стенками и оседающей вниз крышей. «Вот так-так!» – раздался в наушниках потрясенный шепот Инги. «Шевелись, осьминоги беременные!» – заорал я, невольно вспоминая знаменитый бестиарий господина штабвахмистера Клауса Марии Перцагентакля. Мы успели убраться. Имперцы могли бы запросто сравнять тут все с землей. Но это, похоже, не входило в их намерения. Рев артиллерии стих. Я услыхал характерное короткое хаканье танковых пушек. И почти сразу же увидел пробирающиеся через развалины фигурки в имперской броне. «Огонь, огонь, ротозея!» Я почти с силой швырял мальчишек к острым зубьям разрушенной стены. «Огонь!» 8 штайров достойно встретили карателей. Вычислитель помалкивал, каждое попадание означало смерть. Я давно забыл, что такое азарт боя. Я думал только о том, что надо выдержать. А для этого надо думать. Думать не о том, чтобы выжить самому, а куда направить огонь моих ребят. И тогда, может быть, я тоже доживу до вечера. Встреченные плотным огнем из развалин, каратели попятились. В ход вновь пошли огнеметы и дымозавесы, сквозь которые не могли прорваться наши сенсоры, в то время как каратели явно получали информацию непосредственно с орбиты. Один из французских танков дернулся раз, другой и третий от попаданий, но силовой щит пока справлялся. Другой «Тигр-7» пятился, поливая перед собой свинцом. Ему в лоб тоже угодила граната, и я увидел, как сработала активная броня. Видно, у этого танка щит уже выбило полностью. А каратели уже, казалось, были всюду. Не кланяясь нашим пулям, они лезли и слева, и справа, сквозь проломы в стенах. Закричал и опрокинулся один из моих мальчишек. И в тот же миг в него угодила шальная граната. Броня взорвалась изнутри,